Солдаты оттолкнули старого боярина и бросились к двум большим сундукам. В них хранилось главное посольское богатство. «Эй, люди, Петька!» — закричал он, увидев, что солдаты топорами сбивают замки с сундуков. «Люди, ко мне!» Из смежной комнаты выскочили слуги, плотные, рослые ребята. По знаку Михаила Ивановича они бросились на солдат, но их было только двое. Остальные жили в соседском доме. Солдаты мигом разрубили головы посольским слугам. Шведы сбили замки с сундуков и принялись выбрасывать из них добро. Дорогие меха, золотая и серебряная посуда, деньги, разные украшения и драгоценности, приготовленные для подарков Катерине Ягеллонке, праздничная одежда послов. Все до последней монетки, до последнего платка они вытащили из сундуков. Рухлядь быстро исчезла за пазухами солдат. Михаил Иванович несколько раз пытался остановить грабителей, и тогда Наумов придерживал его за руки, беспокоясь, как бы солдаты не разозлились и не пришибли Воронцова. Когда с добром было покончено, солдаты бросились на послов, и, не обращая внимания на крик и отчаянную ругань Михаила Ивановича, сняли с них дорогую одежду. В этот трагический миг в комнату вошел герцог Карл, младший брат короля Ирика. «Что вы делаете?» — крикнул он, обнажив шпагу. Со шляпой и длинного плаща королевича струйками стекала вода. У ног его на полу возникла рогатая лужа. Солдаты, узнав герцога, в нерешительности остановились. «Того не бывает в государствах христианских», — твердо сказал посол Воронцов, стоя в одной рубашке перед герцогом. «Так делают в вертепах разбойничьих». «Все вы ответите перед великим государем всея Руси. Царь сумеет расквитаться. Мне не стыдно быть перед тобой голым, герцог Зюдерманландский, а тебе стыдно видеть меня». Лицо герцога Карла покрылось краской. По характеру он был добрый, отзывчивый человек. «Мерзавцы!» — закричал он на солдат. «Вас будут судить, арестовать их. Я приношу извинения перед послами великого русского царя за бесчестие», — продолжал герцог, кланяясь. «Всему виной перемена власти. Ирик — безумный тиран, свержен с престола. Новый король-брат его Иоганн желает дружбы с вашим государем. Обидчики ваши понесут суровое наказание. Мы просим немедленно отпустить нас в Москву, донести великому государю о том, что произошло», — заявил Воронцов. «Я доложу о вас королю Швеции Иоганну», — сказал герцог Карл. «Все, что у вас уворовано, все сыщем, а чего не сыщем, зато заплатим втрое». И герцог Карл знаком позвал послов к руке. Послы отвернулись, к руке королевича не пошли. Наказав солдат за самовольство, герцог Карл ушел с посольского подворья, а люди, что были с герцогом, заперли посольскую свиту. Форму давать не велели и поставили у ворот стражу. К полудню в городе сделалось шумно. Появились во множестве солдаты, горожане вышли на улицы, но, боясь грабежей, толкались близ своих домов. Они вооружились кто чем мог, некоторые опоясались мечами, у других в руках были пики и топоры. Солдаты и горожане громко разговаривали, кричали и пели песни. Ровно в полдень открылся городской торг. Михаил Иванович Воронцов, отлично говоривший на шведском языке, упросил начальника стражи разрешить толмачу дьяку Ивану Васильеву с двумя посольскими слугами отлучиться на малое время купить хлеба и всякого кормового припаса. Примечание: толмач — переводчик. «Даром времени теряй», — сказал Ивану Васильеву посол, — «разузнай на торгу, что в стекольне делается». Дьяк Васильев вернулся вечером, как стали закрывать лавки. Посол Воронцов вместе с Можайским дворецким Наумовым учинили ему допрос. Король Ирик посажен в тюрьму с женой и дитями. Отрекся он от престола, отрекся и за себя, и за детей своих. Свейским королем возглашен герцог финляндский Юхан. Примечание: светский, шведский. Как город взяли, много ли убитых? Горожане отворили ворота самовольно. Король Ирик в замок утек, там его схватили. А Георга Пирсона, его любимца, казнили на площади. Страшной смертью сам видел. «Сказывай», — заинтересовался Наумов. «Живого на куски рубили, да не сразу, а с проволокой. Перед казнью глашатай список читал, будто он 273 человека невинно загубил, много вельмож знатных. Катерину Ягеллонку хотел нашему великому государю выдать. Сначала отрезали ему оба уха и повесили за ребро. В муках Пирсон громко сказал: «Я всегда думал, что скорее небо обрушится на землю, нежели король Ирик меня оставит. Надейтесь на Бога, только на Бога, но никогда не надейтесь на больших господ».